Если позволите, я поужинаю, а потом сам поеду туда. Там я смогу вздремнуть. Почему бы и нет, я не возражаю. Мегре развернул вечерний выпуск газеты. Фотографии Пьеро там еще не было. Видно, она слишком поздно поступила в редакцию. Но газета поместила описание примет музыканта. Полиция разыскивает любовника девицы Филон, музыканта из Дансинга по имени Пьер Эйро или Пьеро, который последний видел ее вчера вечером. Пьер Эйро, неоднократно ранее задерживавшийся полицией, исчез в неизвестном направлении и, предположительно, скрывается в хорошо знакомом ему квартале Шапель. Пожав плечами, Мегре поднялся и нерешительно направился к дверям. — Если будут новости, мне позвонить вам домой? — Да, — сказал комиссар. У него не было больше причин задерживаться на работе. Он приехал на машине, и госпожа Мегре, как обычно, распахнула перед ним дверь квартиры, прежде чем он успел взяться за ручку. Жена не упрекнула его за опоздание. Ужин был готов и стоял на столе. — Ты не очень замерз? — Нет, не очень. Тебе надо переобуться. Я не промочил ноги. Он говорил правду. Он почти не был на улице сегодня. Он заметил, что на столике лежит та же вечерняя газета, которую он просматривал на работе. Значит, жена уже в курсе дела, хотя и не задала ему ни одного вопроса. Она знала, что муж снова уйдет, ибо он не снял галстука, как обычно. Ужин подошел к концу, и она смотрела, как Мегре открывает дверцу буфета, чтобы налить себе стаканчик терновой настойки. — Ты уходишь? Минуту назад он еще не был в этом уверен. По правде говоря, он все еще сохранял надежду на то, что ему позвонит профессор Гуэн. Конечно, эта надежда ни о чем не основывалась. Но разве Гуэн не ожидает вопросов от полиции? Неужто его не удивило то, что никто не допросил его, в то время как столько людей знали его отношение к Лулу? Комиссар позвонил в квартиру Луизы Филон. Жан, я снял трубку. — Ничего нового? — Ничего, шеф. Я предупредил жену. Тут совсем неплохо, и я переночую на шикарном канапе. — Ты не знаешь? Профессор уже вернулся с работы. — Лукас сообщил мне, что около 7:30 он поднялся наверх. Я не слышал, чтобы кто-то оттуда выходил. — Спокойной ночи. Догадался ли Гуэн, что его жена беседовала с Мегре? Или его жена способна сделать вид, что ничего не произошло, о чем они беседовали, когда оставались вдвоем за ужином? Закончив трапезу, профессор по обыкновению удалялся в свой кабинет или нет? Мегре налил себе еще один стакан настойки, выпил его, стоя возле буфета. Потом прошел к вешалке и снял с нее толстое пальто. — Не забудь шарф, ты ведь надолго уходишь. — На час-другой, не дольше. Он прошагал до бульвара Вольтера, где остановил такси и назвал шоферу адрес Грело. Движение на улицах стихло, и лишь вокруг восточного и северного вокзала заметно оживлялось. Как всегда, эти места напомнили Мегре первые годы его службы в полиции. На бульваре Шапель, под путями надземного метро, на своих местах темнели силуэты тех, кто проведет здесь всю ночь. Если было известно, зачем приходили сюда женщины и кого они ждали, то гораздо труднее определить причины, побудившие прийти сюда мужчин, без дела стоящих во мраке и холоде. Они не искали себе подружку на час. Они не назначали здесь свидания. Здесь можно было встретить представителей всех рас и всех возрастов. Вечером они походили на крыс, покинувших свои норы и рассевшихся на границе зоны своего обитания. Неоновая вывеска Дансинга Грело освещала небольшой участок тротуара фиолетовым светом, и, выйдя из такси, Мегре услышал приглушенную музыку, ритм которой сопровождал глухой топот. Двое полицейских в форме стояли на посту неподалеку отсюда под газовым фонарем, а к двери прислонился карлик. Казалось, он вышел на улицу подышать свежим воздухом, но когда Мегре ступил на тротуар, опрометью бросился назад в помещение. Так всегда бывало в подобных заведениях. Комиссар не успел войти, как двое мужчин, расталкивая всех, устремились к выходу, чтобы тут же раствориться в темных закоулках квартала.